Впрочем, подождите. Позвоните ему, я сам поговорю с ним». Повесив телефонную трубку после разговора, он кивнул к Савье. «Можете идти. Отправьте эти письма. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? У меня есть для вас 2 билета в театр. Это все. До свидания». Секретарь вышел из комнаты. Принц зевнул, потянулся так, что халат распахнулся на его широкой груди. Затем вдруг рассмеялся, произнеся несколько слов по-арабски. Слуга Азра снял с него халат, и Гамид отправился в ванную комнату, где воздух был насыщен ароматом духов. Пока он купался, Азра снова завел музыку, внимательно следя за вращающейся пластинкой, а принц тихо напевал в ванной какую-то арабскую песенку. Вернувшись в комнату, он остановил граммофон и с улыбкой зажег папиросу. Азра молча поклонился, поднеся руку ко лбу, а Гамид подошел к зеркалу и долго рассматривал свое красивое лицо, на котором появилось выражение не то скуки, не то насмешки. Глава 7. Рабундей был видным ученым, достигшим известности в Лондоне и Париже. Жил он в небольшой квартире в одном из самых скромных кварталов Парижа. Гамид поехал туда в своем автомобиле, в большом Роллс-Ройсе, которым сам управлял. В гостиную Рабунбея принц вошел, когда часы пробили 11. Он весело провел вечер, хорошо пообедал и был в отличном настроении. Хозяин поднялся ему навстречу. Отец Рабунбея был турок, а мать — француженка. Но по внешности он походил на истинного француза. Это был маленький, полный человек в очках, с небольшой бородкой и добродушным лицом. «А, мой друг!» — приветствовал он Гамида, пожимая ему руку. «Как поживает мадмуазель Фари?» — спросил принц вежливо. Рабунбей церемонно поклонился. «Благодарю вас. У моей маленькой девочки все прекрасно». При последних словах вошла Фари. Она была очень стройная, с черными волосами, темными глазами и бровями. И лицо ее под легким прозрачным покрывалом нежностью красок напоминало цветок магнолии. Огромные красивые глаза смотрели ласково, и белое покрывало придавало ей очарование скромности. Отец Гамида, Грасейн эль-Алим, давно уже решил женить своего сына на Фари. И Гамид знал об этом решении, с которым Рабунбей также был согласен. Фари наливала кофе, держа кофейник тонкими изящными пальцами, исподволь поглядывая на гостя. С отцом она разговаривала по-арабски. Рабунбей наблюдал за Гамидом, невольно думая о предстоящем браке принца с его дочерью. Он знал, что тот во всем беспрекословно повиновался воле своего отца. Рабунбей не считался желаниями дочери, но все же хотел, чтобы Фари в своем будущем муже видела сказочного принца и чтобы она понравилась Гамиду и его отцу. Фари получила прекрасное образование, но воспитывалась под строгим надзором, как и все восточные женщины, что было очень по душе отцу будущего зятя, приверженцу старинных обычаев и предрассудков. Гасейн эль-Алим был типичным представителем Старого Востока, фанатик и непримиримый враг всяких новшеств. Несмотря на все свое богатство, он жил очень скромно, придерживаясь традиций, освященных веками, довольствуясь своим укладом жизни, своим гаремом и своими делами. Он боялся за принца, когда тот уехал в Англию учиться, но не препятствовал ему и пошел на эту жертву, поняв, что наступают новые времена, требующие новых людей. За все время отсутствия Гамида он не переставал опасаться за сына, боясь влияния женщин Запада. Терпеливо и неустанно он следил за всеми действиями и поступками Гамида и был непримирим в своей вражде к Западу и западной культуре.